Глаза Пузырева едва не выкатились наружу и засверкали гневом. «Вы отказываетесь подчиниться приказу губернатора? Это вам дорого обойдется. Я об этом сообщу. Я сообщу об этом куда следует. Сюда пришлют войска. И вас силой заставят подчиняться беспрекословно. Нечестивцы, безбожники!» Буряты обменялись взглядами. Они были явно растеряны. Ваул почесал в затылке, поежился. Гримасы выдавали его колебания. Еще минуту, и он бы сдался. Софи, словно во внезапном приступе безумия, сорвалась с места, пробежала через огород, схватила в сарайчике для утвари лопату и помчалась с нею к могиле. Если уж кому-то придется потревожить вечный сон Николая, то пусть это будет не чужой человек, а она, его жена, перед Богом и людьми. Она шептала: «Я это сделаю сама. Я одна». Ноги ее запутались в юбке. Она вздохнула и силой вонзила лопату в землю, так, словно вонзила ее в живую плоть. Страшная отдача от удара пробежала вдоль рук Софи и достигла сердца. Слезы вновь хлынули из глаз, но она повторяла упрямо: «Это сделаю я! Это сделаю я!» И лопата второй раз вошла в рыхлую землю. Софи всем телом навалилась на черенок, желая продвинуть штык лопаты дальше, глубже. В этот момент ее схватили сзади жесткие руки. Она стала отбиваться со стоном. «Пустите, пустите меня!» Но буряты уже держали ее с почтительной твердостью. А перед ней возник бледный, не хуже нее самой, Пузырев, бормотавший: «О, мадам, мадам! Боже, какая нелепость! Хорошо, хорошо! Возьмите себя в руки!» Она дрожала и стучала зубами, не в силах понять, что с нею происходит. У нее отобрали лопату, ее отвели в избу, ее усадили в кресло, ей подали чашку горячего чая. Затерянная в тошнотворном тумане, она, словно сквозь пелену, видела, как Пузырев собирает свои бумаги и складывает их в красную кожаную папку. Буряты исчезли, как не бывало. Не отправились ли они разрывать могилу? Встревожившись, она вскочила. «Где они? Я не хочу!» «Успокойтесь, сударыня», — сказал Пузырев. «Мы не станем прибегать к эксгумации. Я напишу в своем донесении, что все действия, необходимые следствию, осуществлены. И, по моему убеждению, все в порядке». «Хм! Это же просто формальность, не правда ли, сударыня? Нас обязывают!» Он говорил с Софией с подчеркнутой предупредительностью, как говорят с людьми не совсем нормальными. Совершенно очевидно, опасался нового припадка, и это склоняло его к поспешности. Пузырев отвесил два поклона, пятясь вышел из дома, его повозка тронулась в обратный путь. Когда звон колокольцев затих вдалеке, София огляделась вокруг себя, и на нее с новой силой нахлынули горе и ужас. Хорошо, что наедине с собой самой ей не нужно их сдерживать. Пустота комнаты страшила ее. Глухой хрип вырвался из ее груди. Она больше не плакала, она икала и взвизгивала вперемешку. Мышцы ее непроизвольно сокращались, диафрагма то западала, то выпячивалась, и она ничего не могла сделать, чтобы укротить эти независящие от нее содрогания. Так будто тело отделилось от нее и живет само по себе. Софи долго сражалась с безысходностью, и в конце концов силы ее совсем оставили. Она выплыла из бури с пустой головой и разбитыми членами. Наступило затишье, наступил покой. Ей казалось, что отныне уже никакому удару судьбы ее не затронуть, что вся она, вплоть до поверхности кожи, уже не способна испытать никакой боли, вообще никаких ощущений. Пусть ей сожгут руку, она не дрогнет. Достигнув этого состояния полной апатии, она удивилась тому, что так страдала, так плакала на глазах этого офицеришки, присланного из Иркутска, разрыть могилу. Она же отлично знает, ее Николя отнюдь не покоится там, под землей. Она ведь ни разу не ощутила его присутствия, когда сидела у подножия креста. И она подумала, что и впрямь, если бы Пузырев открыл гроб, то никого бы там не обнаружил. Надо было позволить ему сделать это. Ее Николай ушел рыбачить на озеро и еще рыбачит там. Последний его облик, живущий в ее памяти, вовсе не обезображенный труп, нет. Это человек живой, радостный, стоящий на корме парусной лодки, машущий ей рукой и смеющийся во весь рот. И зубы такие белые-белые. Если она хочет с ним встретиться, ей тоже надо отсюда уехать. Бежать из этого угла, куда он никогда не придет. Вернуться в Россию. Теперь ей не могут отказать. Теперь, когда муж ее умер. Это ведь его, а не ее приговорили всю жизнь до конца провести в Сибири. Но, разумеется, Она возьмет с собой этот гроб, чтобы захоронить его в Каштановке. Там ему будет хорошо, в тени большого дерева, на семейном погосте между отцом и сестрой. Она встала, чрезвычайно возбужденная новой идеей, и отправилась на могилу посоветоваться. Сознание ее работало какими-то беспорядочными скачками. То она рассуждала как вполне разумный человек, то в голове ее словно что-то смещалось, и она подчинялась бреду, строя самые невероятные предположения, уводившие ее от реального мира и переполнявшие ужасом и ликованием. С горных вершин на мертвый култук опускался вечер. Грубо сколоченный крест в сумерках казался безликим надгробием. Софи смотрела на него и не получала ответа. Минут пять она просидела так, перед незнакомцем, которому нечего было ей сказать. Ну и понятно, он так и будет безмолвствовать, пока не вернется в Каштановку. Она машинально потерла ладони одна другую, потом отправилась на берег озера, переливавшегося зеленью и синевой, как павлиний хвост. Бледная луна смотрела с еще светлого пока неба, как она очень-очень серьезно вглядывается в линию горизонта, ожидая возвращения кораблика, унесшего ее Николя. В этой темной и светящейся бездне возможно все. Но, наконец, настала ночь. Софи пришла домой, немножко поела, не понимая зачем, легла и приготовилась к бессоннице. Несмотря ни на что, упрямая мысль пробивала себе дорогу сквозь все препоны. Уехать из мертвого култука с этой обманной могилой, добиться от генерал-губернатора Лавинского подорожной, вернуться в Каштановку, туда, где они с Николя были так счастливы, там, в кругу самых дорогих ее сердцу воспоминаний, она станет растить маленького Сереженьку. Маленького. Теперь ему уже 8 лет, но она видела его таким, каким оставила, пухлым младенчиком, в пеленках, с мордочкой, измазанной молоком, и большими карими глазами, в которых сверкают смешливые искорки. На нее нахлынула волна нежности. Ах, взять его на руки, прижать к себе, обогреть, защитить, лелеять эту жизнь в самом ее начале, быть снова полезной. Конечно, там, в Каштановке, есть Седов, но она ему заплатит, и он уедет. Этот человек всегда готов продаться, достаточно назначить хорошую цену. А она богата, потому что ей принадлежит половина поместья. А когда Седов уберется, Сережа будет принадлежать только ей одной. Ей и Николя. Они вместе займутся ребенком и воспитают его в духе своих идей. Они сделают его своим собственным сыном. Эта странная уверенность стала для Софи источником новой радости. Она вновь обрела надежду. Она наметила цель, дальнюю. Старый каштановский дом с розовой штукатуркой его стен, с его светло-зеленой крышей, с 4 колоннами у парадного. Всю ночь она мечтала, охваченная лихорадочным и восторженным возбуждением. На следующий же день она попросила Ваула отвезти ее в Иркутск. Старик ответил, что ему как раз пора в скорости ехать на ярмарку, чтобы обменять меха и рыбьи пузыри на плиточный чай, хозяйственную утварь и животный жир. И если она может подождать примерно 2 недели, он возьмет ее в свою повозку. Она поблагодарила и призвала себя к терпению. Накануне отъезда, поскольку была уверена, что никогда больше не вернется в мертвый култук, Софи распределила между бурятскими женщинами все свое немудреное хозяйство. Вот уж в чем она больше не нуждалась. Глава 8. «Признаюсь, меня крайне удивляет то, что я вижу вас здесь, сударыня, поскольку не давал разрешения на ваш приезд», — сказал генерал Лавинский, указывая Софи на кресло перед своим письменным столом. Путешествие в повозке с бурятами истощило силы Софи. Откинувшись на спинку кресла в надежде унять боль в спине и дать отдых плечам, она посмотрела прямо в глаза губернатору и прошептала: «Мне казалось, что после смерти мужа лично я не привязана к месту ссылки». «Смерть вашего мужа ничего не меняет в ваших обязанностях по отношению к властям», — отозвался он, нахмурив брови. «Из сочувствия вашему трауру я, так и быть, закрою глаза на противозаконность вашего появления в этом городе. Обещаю не вменять этого в упрек тем, кто привез вас сюда. Но хотелось бы также иметь гарантию того, что подобные фантазии больше не взбредут вам в голову». Она не ожидала такого выговора и немножко растерялась. Во что же теперь выльется эта встреча? А он держал томительную паузу. Но затем лицо его утратило напряженность, и тон стал почти поэтически заинтересованным. «Мне кажется, что только очень серьезная причина могла заставить вас приехать в Иркутск по собственной инициативе. Расскажите, что случилось?» Софья набралась храбрости и приступила к заготовленной речи. Сбивчивый рассказ о том, в каком отчаянии она находится после смерти Николая и насколько ей невозможно жить одной в мертвом култуке, губернатор слушал с явным сочувствием. Кивал головой, вздыхал вслед за ней и, казалось, проходил вместе с нею шаг за шагом все испытания, выпавшие на ее долю. Теперь уже можно было поверить, что партия выиграна. Мой муж погиб, и у меня нет больше никаких причин оставаться в мертвом култуке, ваше превосходительство, заключила она. Мне хотелось бы вернуться в Россию, перевести на родину тело и захоронить его на семейном погосте в нашем имении Каштановке Псковской губернии. Может быть, вы посодействуете мне в хлопотах об этом? Лавинский как-то весь подобрался и возвышался теперь над столом, как мраморный бюст. Бледные его глаза округлились под арками вскинутых бровей. Казалось, его удивление перед странной, ни в чем не сомневающейся посетительницей только возрастало с каждой ее фразой. «Господи, боже мой!» «Да, она преподносит сюрприз за сюрпризом!» «Глубоко сожалею, что вынужден разочаровать вас, сударыня», — произнес наконец губернатор. «Но, во-первых, запрещено перемещать останки тех, кто был приговорен по политическому делу. А во-вторых, вдова такого государственного преступника не имеет права покидать Сибирь». Софи замерла. Сообщение генерала оглушило ее. Но, подобно раненому в первое мгновение, не ощущающему боли, она не осознавала еще до конца, какой страшный удар ей нанесен. Неожиданно даже для самой себя она пробормотала. «Но это немыслимо, ваше превосходительство. Вина моего мужа умерла вместе с ним. Меня же саму никто не приговаривал. И, наверное, я могу ехать, куда хочу. Разве, уезжая на каторгу к Николаю Михайловичу Озареву, вы не подписали бумагу с согласием разделить судьбу государственного преступника?» — спросил Лавинский. «Подписала?» — тихо ответила Софи, и кровь в ее жилах заледенела. Она сидела в этом торжественном кабинете, в этом царстве бронзы, красного дерева и суровой власти и чувствовала, как постепенно теряет связь со всем, что только есть на свете человеческого. А генерал тем временем продолжал. «Люди никогда не осознают значение подписи, которую ставят под документом», — сказал он, — «особенно дамы. Впрочем, его величество недавно прямо высказался на заседании Совета министров по поводу интересующих вас справ. Заседание состоялось несколько недель назад, а точнее 18 апреля 1833 года. Недурно бы вам было ознакомиться с официальным отчетом об этом заседании». Губернатор достал из папки лист бумаги, заполненный почерком, завитушками и носящий, как Софи разглядела, номер 762. «Можете пропустить преамбулу», — посоветовал он, протягивая документ посетительнице. «Вот отсюда читайте». И обозначил пальцем нужный параграф. Софи прочитала. «После смерти государственных преступников, их вдовы, не замешанные в преступлениях мужей, но разделившие их судьбу, восстанавливаются в правах с возможностью управлять своим состоянием и пользоваться им, но только в пределах Сибири. Разрешение вернуться в Россию может быть получено вышеупомянутыми вдовами государственных преступников только при наличии исключительных обстоятельств и только с особого соизволения императора». Она положила бумагу на стол. Разочарование было таким сильным, что даже голова закружилась. Лавинский, окно, картина, все дрожало и вращалось у нее перед глазами. Значит, столько долгих недель она жила уверенностью в возможности вернуться в Россию, а ей отказали даже в такой нищенской победе над судьбой, даже в этом. И снова ее будущее зависело от воли царя. Неужели этот человек испытывает коварное наслаждение, держа свою жертву в когтях, и то чуть отпуская ее, то снова, в тот момент, когда она почувствует облегчение, усиливая хватку? Неужели это помогает ему убеждаться в своей власти? «Вы можете послать прошение на имя Его Величества», — с непонятным выражением произнес генерал. «Конечно. Но какова надежда на благополучный исход дела? Сомневаюсь, что есть шансы. Вряд ли Его Величество захочет создать прецедент». Презрение и ярость охватили Софи. Нервы ее были напряжены до предела. Иллюзии до тех пор еще дремавшие в ней, окончательно рассеялись, и она почувствовала себя лишенной уже просто всего, хуже, чем в недавнем прошлом. Ее поражала злобность представителей власти. Она думала, Россия – одна из редких в мире стран, где все иностранцы готовы любить народ и ненавидеть правительство. Но что же теперь делать? Она искала ответа в себе самой. Она искала хотя бы нужного слова, хотя бы намека на направление, в каком двигаться. Но открывала в душе и сознании лишь одиночество, лишь беспомощную слабость. Не могу поверить, ваше превосходительство, что в чьих-либо интересах до бесконечности задерживать меня в Сибири, если я не сделала ничего, за что бы могло последовать такое наказание, начала она. Я одинокая женщина и не представляю никакой опасности для кого бы то ни было. Разумеется, ответил Лавинский, но улыбка его была холодна, как лед. Только вы напрасно относитесь к Сибири, как к стране ограничений, годной лишь в качестве наказания. На этой прекрасной русской земле можно жить весьма счастливо. Я знаю многих людей, которым ни в коем случае не хотелось бы перебраться отсюда в другие края. Она не слушала. Все по-прежнему кружилось в ее мозгу, мыслей было не собрать, и вдруг ей просияла надежда. «Ваше превосходительство!» — воскликнула Софи. «Есть одно обстоятельство, о котором вы забыли. Очень важное обстоятельство. Я француженка». «Ну и что в этом?» Там же, в вашем документе, есть уточнение. Вдовам может быть разрешено вернуться в Россию, если имеются важные для этого причины. В исключительном случае. Так вот, я могу получить это разрешение, если не по причине своего несчастья, то благодаря своей национальности. Лавинский подумал и процедил сквозь зубы. Что ж, действительно, советую вам непременно указать на это в вашем прошении. Возможно, это послужит... Софи не дала ему договорить. «Вот, вот видите?» Он гримасой изобразил сомнение. «Завтра же», — продолжала посетительница, «я принесу вам ходатайство о перенесении останков мужа и о моем собственном отъезде отсюда. А пока мы станем ждать ответа императора, вернусь в Петровский завод под крыло генерала Лепарского. Он был всегда так добр ко мне, и все мои друзья остались там. Среди них я буду чувствовать себя не такой потерянной». Софи собралась уходить, но Лавинский медленно покачал головой и сказал, «Если вам угодно, можете принести мне завтра это ходатайство, но я не могу разрешить вам жить в Петровском заводе». «Почему?» «Потому что это место предназначено для каторжников и их жен. Мой муж был каторжником, но перестал им быть к моменту своей смерти. А что это меняет?» «С той минуты, как он получил свободу и уехал из Петровского завода на поселение». Вы тоже рассматриваетесь как свободная гражданка и не можете находиться среди людей, еще отбывающих наказание. Все, что сказал губернатор, было настолько абсурдно, что поначалу Софи решила, что Лавинский шутит. «Но Петровский завод в сравнении с мертвым Култуком просто рай для меня!» — почти закричала она. «Вам ведь не нужно, генерал, чтобы я, будучи, как вы только что сказали, свободной гражданкой, чувствовала себя хуже, чем в те времена, когда мой муж был в заключении. Вместо того, чтобы стать проявлением императорской милости, ссылка превратилась бы в еще худшее наказание». Слушая ее речи, Лавинский, казалось, все больше замыкался в себе, словно бы стеной отгораживаясь от упрямой просительницы. Взгляд его из-под сдвинутых бровей стал жестким. Теперь перед нею находился не стареющий офицер, украшенный орденами и источающий приветливость, а окаменевшее существо, не признающее возражений и до нельзя тупое. Истинная загадка власти. «Может быть, в вашем случае так», — вымолвил он в конце концов. «Но я не имею права делать исключений. Не имея больше ничего общего с вышеупомянутыми политическими преступниками, вы не должны жить рядом с ними. Различные категории смешивать не дозволяется. Есть места, где содержатся заключенные, есть места, предназначенные для ссыльных. Если каждый ссыльный станет сам выбирать себе место по вкусу, вы можете себе представить масштабы беспорядка». «Не поняла. Чего же вы от меня требуете?» — выдохнула Софи. «Вы отправитесь в мертвый Култук. Завтра же офицер отконвоирует вас туда. Но, может быть, я могу вернуться туда с теми же бурятами, которые меня привезли?» «Нет, сударыня. Это грубое нарушение регламента. Когда у меня будет подтверждение того, что вы снова... находитесь там, где положено, я смогу обратиться к центральной власти с просьбой назначить вам менее изолированное от людей место ссылки. Курган, Туринск, может быть, даже Иркутск. Она пожала плечами. Теперь, когда есть шанс вернуться в Россию, мне все равно, где отбывать ссылку. Лавинский медленно поднялся. Ироническая улыбка начальствующего, превосходящего по всем статьям, промелькнула под усами. Он поцеловал руку Софи и пожелал на прощание доказать всем, что лучше быть француженкой, чем русской, когда хочешь заслужить монаршего снисхождения. «Но вы поддержите мое ходатайство, генерал?» — спросила она напоследок. «О, разумеется!» И она поняла, что Лавинский не сделает ничего. Сидя в коляске рядом с Софи, лейтенант Пузырев ни на минуту не сводил с нее глаз. Пока они не доберутся до мертвого култука, ему не успокоиться. Лошади одолевали последний этап. Между стволами деревьев уже виднелся Байкал. По мере того, как путешественники приближались к месту ссылки, к разочарованию Софи примешивалась какая-то странная, непонятная ей самой нежность. Да чего же этот край, который Софи так хочется покинуть, стал все-таки дорог ее сердцу? Когда она заметила вдали в зеленоватой низине бурятские юрты, ей почудилось, будто грядет возвращение к семье. Как будто кто-то ждет ее там в молчаливом нетерпении. Ей захотелось сразу же, как приедет, побежать на могилу к Николаю. Сколько ей надо ему рассказать? О своем путешествии, о разговоре с Лавинским, о ее планах возвращения в Россию. Ей это удастся, удастся. Они уедут отсюда вместе. Звон привязанных к упряжи бубенцов отдавался в ее голове. Ее трясло на ухабах, тени деревьев серыми перьями скользили по ее лицу. Потом они выехали на открытое место под жаркое полуденное солнце. Перед ними до горизонта расстилалось озеро, безупречная изумрудная гладь воды. «Ну, держитесь!» — закричал возница. И лошади помчались по спуску. Послесловие автора. Легенды о мятежниках, вышедших на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года, появились очень рано. Самый великий русский поэт от Пушкина до Некрасова воспели мученичество этих героев, этих поборников свободы и их восхитительных жен. Таким образом, от поколения к поколению формировался миф о том, что жизнь декабристов в изгнании была настоящим адом. Но как бы это было не обидно слышать особо чувствительным душам, в действительности все было совершенно иначе. И отличие чудовищного мертвого дома, где Достоевский находился в цепях среди убийц и воров, от каторги для господ в Чите и в Петровском заводе, где первые русские революционеры пребывали в приятном обществе под крылышком по-отечески относившегося к ним генерала Лепарского, разительно. Конечно, моральные муки узников и их подруг имели место, и душевные терзания были глубоки, часто непереносимы, но материальное их существование постепенно становилось все более и более комфортным. Они сами рассказали об этом в своих мемуарах, словно бы предвидя предстоящее им прославление, и сделали все, что могли, для того, чтобы потомки не питались измышлениями. Принципом этой моей работы было максимально широкое использование именно свидетельств этих совершенно исключительных каторжников. Условия их содержания в каторжных тюрьмах Читы и Петровского завода, планы побега, пеший переход из Читы через Сибирь на новое место, везде я подчинялся исторической правде. Только приключения Софии и Николая Озаревых придуманы мной от начала до конца. Софи или финал битвы. Часть первая. Глава первая. Дверь перед Софи распахнулась, и она, подгоняемая вьюгой, пошатываясь, шагнула за порог. Ветер и снег ворвались в прихожую с такой яростью, что Наталье Фанвизиной, чтобы закрыть дверь, пришлось изо всех сил упереться ногами. Ее полное тело окутывал желтый фланелевый халат. Толстощекое лицо раскраснелось от усилия. Пока хозяйка дома запирала дверь, Софи стояла рядом, прислонившись к стене и прижав обе руки к груди. Она едва дышала, голова ее клонилась под тяжестью лисьей шапки. Постояв так немного, она выпрямилась, устремила на Наталью удивленный взгляд и спросила: «Как? Вы еще не готовы?» «Я не думала, что вы придете в такую вьюгу», — вздохнула Наталья. «Одевайтесь же скорее. Нам пора идти». «В такую вьюгу?» — повторила Фанвизина. «Это было бы безрассудством. Мы пойдем туда завтра». Завтра будет слишком поздно. Разве вы не послали Матрёну туда, в тюрьму? Конечно, послала. Она, должно быть, уже там, с припасами. Но это ровным счетом ничего не значит. Увидит, что нас нет, все поймет и вернется домой. Софи разозлилась. Как можно быть такой вялой, нерешительной, изнеженной? Сама она, приняв решение, уже не могла от него отступить. А если все же приходилось отказаться от своего намерения, испытывала настоящую физическую боль. «Ну что ж, тогда я пойду одна», — сказала она, направляясь к двери. «Нет-нет, подождите меня», — воскликнула Наталья. «Я через 5 минут буду готова». И убежала к себе в спальню. Софи пошла следом, чтобы помочь ей одеться. Женщины вышли из дома вместе, рука об руку, сгибаясь чуть ли не вдвое, чтобы устоять против ураганного ветра. Колючая снежная крупа носилась по воздуху и впивалась в щеки, словно шрапнель. От мелькания снежинок затуманивались глаза, и невозможно было хоть что-то различить в 10 шагах, но и та, и другая хорошо знали дорогу, по которой шли, и не опасались заблудиться. Как можно сбиться с пути, если они так часто туда ходили? Всякий раз, когда конвой узников, направлявшихся на каторгу, останавливался в Тобольске, жены декабристов, живших в городе на поселение под надзором полиции, исхитрялись передать каторжникам немного денег и еды. Полиция мирилась с этими проявлениями милосердия, пока они были обращены к осужденным уголовным преступникам. Сегодня же впервые речь шла о преступниках политических. На каторгу отправляли группу молодых безумцев, которые годом раньше, 4 века спустя после восстания декабристов, посмели организовать заговор против царя. Их руководитель Михаил Петрашевский был, как говорили, социалистом, фурьеристом, несчастный. К ним был заслан для слежки чиновник особых поручений Министерства иностранных дел, который собрал сведения, послужившие причиной их ареста, были, подобно предшественникам, брошены в темнице Петропавловской крепости и после 8 месяцев тюремного заключения приговорены к смертной казни. Однако правительство разыграло зловещую комедию, и в последнюю минуту уже на эшафоте осужденным объявили о том, что казнь заменяется каторжными работами. Эта чудовищная история тронула сердца уцелевших участников восстания 14 декабря 1825 года, и едва до них дошли вести о прибытии узников в Тобольск, они тотчас стали искать способ как-нибудь обменяться весточками с заключенными. А поскольку Матрена, бывшая кормилица детей Фонвизиных, состояла в наилучших отношениях с унтер-офицером, сторожившим арестантов в их временной тюрьме, Наталья ей и поручила добиться для хозяйки и для Софьи Озаревой разрешения увидеться с теми, кого молва уже успела окрестить петрашевцами. Если же у Матрены ничего не получится, вот тогда они обратятся к кому-нибудь чином повыше. Наталья споткнулась о какую-то обледеневшую кочку и упала, больно ударившись коленом о твердую землю. «Держитесь! Мы уже почти добрались до места!» — попробовала подбодрить спутницу Софи, помогая той подняться на ноги. «Все равно мы там ничего не добьемся. Вот увидите, ох, это звалась Наталья, вы боитесь туда идти?» Фонвизина, обидевшись, гордо выпрямилась, вскинула голову, поправила съехавшую шляпку и, наконец, сказала: «Пойдемте-ка дальше». И они снова упрямо двинулись вперед, сгибаясь под ледяным ветром, от которого перехватывало дыхание. Дома теперь попадались реже, стояли поодаль один от другого, придавленные заваленным снегом, отяжелевшими под его пеленой крышами. Наконец, сквозь завихрение снега можно стало различить бесконечно длинную кирпичную стену. Перед женщинами была цель их путешествия — крепость, тюрьма. Софи почувствовала, как учащенно забилось сердце, и сама удивилась тому, что после стольких выпавших на ее долю испытаний еще способна так волноваться. С тех пор, как 17 лет тому назад погиб Николай, она скорее терпела свое существование, отбывала срок жизни, словно наказание, чем по-настоящему в ней участвовала. Но всякий раз, как Софи начинала погружаться в бездну беспросветного отчаяния, благодаря внутренней дисциплине ей удавалось встряхнуться. Она осматривалась вокруг себя и изо всех сил старалась отыскать новый смысл существования. Наилучший способ встряхнуть вялость и оцепенение одиночества — обнаружить, что кто-то в тебе нуждается. И если что-то в эту минуту и влекло ее к политическим заключенным, которых везли через Тобольск, то отнюдь не их политические взгляды. Софья давным-давно отошла от либеральных причуд, но мысль о тех страданиях, какие ожидали нынешних узников на каторге, жалость, которую она испытывала к ним, помогала забыть о собственном горе. Правда, по отношению к ней, Софье Озаревой, власть выказала себя весьма снисходительной. Этого нельзя было не признать. Конечно, несмотря на то, что она засыпала императора письмами, так и не удалось добиться, чтобы ей разрешили вернуться в Россию. Но из уважения к горю вдовы ей позволили хотя бы покинуть затерянную в тайге деревушку Мертвый Култук и поселиться на первых порах в Туринске. Из Туринска 5 годами позже ее перевели в Курган. Из Кургана еще 10 лет спустя в Тобольск, где Софи с глубокой радостью снова встретилась с несколькими давними товарищами Николая по каторге и их женами. Здесь оказались на поселении Иван и Полина Анненковы, Михаил и Наталья Фанвизины, Свистунов, Семенов, Юрий Алмазов, доктор Вольф. Все они собирались дружеским кружком то у одного, то у другого, делились воспоминаниями о Чите, о Петровске, передавали и пересказывали друг другу письма от декабристов, разбросанных по огромной территории Сибири. Все они к этому времени уже отбыли свой срок каторги и теперь старели, наполовину свободные, относительно счастливые, под неусыпным полицейским надзором. До чего унылое существование, и это после такой пламенной страсти и такого испепеляющего отчаяния, какие им довелось узнать. Софи казалось, что даже самый пылкий нрав и самый неукротимый характер не могут сопротивляться невероятной силе поглощения, способности растворять в себе свойственный этому краю. Когда она думала о Сибири, ей сразу представлялась губка, которой медленно проводят по акварели, и краски на листе блекнут, исчезают одна за другой. Да разве сама она не может служить примером этого таинственного обесцвечивания души? «У меня впечатление, что они удвоили количество часовых», — остановившись, произнесла Наталья. «Они всегда так делают, когда прибывает новая партия», — ответила Софи, снова беря подругу под руку. Женщины прошли через сени и оказались в помещении караульного поста. Здесь было темно и пахло квашеной капустой. У печки сидел краснолицый унтер-офицер с закрученными усами, словно подпиравшими отвислые щеки. Нянька Матрена, крепкая и розовощекая, стояла перед ним, переминаясь с ноги на ногу. Она была одета в отороченную мехом душегрею, в каждой руке по корзине. Солдаты с жадностью разглядывали гостью, но было ясно, что ее благосклонностью пользуется один только унтер-офицер. «А вот как раз и дамы, о которых я говорила», — воскликнула Матрена, низко поклонившись хозяйке и ее спутнице. «И эти барыни вам скажут то же самое, что и я. Если они сюда пришли, то только из милосердия». «Из милосердия, из милосердия», — проворчал унтер-офицер. «Как это понимать? Когда бы вы, как обычно, попросили пропустить вас к уголовникам, то и я, как обычно, слова бы против не сказал. Но раз тут речь идет о политических, мне положено быть суровым. Мы хотим только передать заключенным немного еды и вручить каждому Евангелие. Больше ничего», — объяснила Софи. «И вы не станете разговаривать с ними по-французски?» — подозрительно спросил унтер-офицер, вмиг насторожившийся, стоило ему услышать акцент просительницы. «Это я вам твердо обещаю», — сказала та. «Потому что французский — это знаете ли. О-ля-ля, мадемуазель!» Произнеся последние слова по-французски, тюремщик расхохотался во все горло, явно очень довольный собой. Но вскоре его смех оборвался, лицо приняло мечтательное выражение, рот приоткрылся, взгляд устремился к потолку. Софи поняла, что настал подходящий момент, и уронила на стол сложенную в четверо 10-рублевую бумажку. Унтер-офицер, притворившись, будто не замечает денег, повернулся к Матрёне, которая жеманно перебирала обеими руками край своего вышитого передника. «Ну так что же вы решили, Никифор Мартыныч? Мы, слабые женщины, полностью в вашей власти». «Хорошо, впущу», — произнес тот. «Только будете там не больше 10 минут. Сейчас позову кого-нибудь, чтобы вас проводили». С этими словами он проворно схватил 10-рублевую купюру и сунул ее в карман. Один из сторожей пошел впереди, чтобы открывать двери. Все три женщины поспешили следом. Пройдя через двор, они оказались в собственно тюремном здании, где опять гуськом двигались за сторожем уже по коридору. Остановившись у одной из дверей, их провожатый погремел засовами, дверь распахнулась, и внезапно вся троица оказалась в битком набитой людьми полутемной комнате с низким потолком. В тусклом свете, падавшем из забранного решеткой окна, копошилась толпа разновозрастных, но все, как один истощенных, бледных, бородатых и оборванных мужчин. Пахло зверинцем, к горлу Софи подкатила тошнота. Она обвела глазами лица теснившихся перед ней людей. Каждый раз, как ей доводилось видеть каторжников, она испытывала одно и то же мучительное чувство жалости, к которой примешивался стыд. У осужденных на пожизненную каторгу пол головы было выбрито вдоль, от лба к затылку. Тем же, кто был осужден на определенный срок, выбривали половину головы поперек, от уха до уха. Но и у тех, и у других на лице каленым железом было выжжено клеймо, означавшее, что все они уголовные преступники. Тщетно Софи старалась отыскать хоть на одном лице проблески ума, но нет, на всех без исключения лежала печать глупости, порока и нищеты. Должно быть, политических поместили отдельно. В гудение голосов, сливавшихся в неясный шум, вплетался звон цепей, волочившихся по полу. Стоило Софи услышать этот привычный звук, и все ее прошлое разом всплыло в памяти. Первые годы на каторге. Николай стоит перед ней, на ногах у него кандалы. При каждом движении мужа тяжелые цепи, соединявшие между собой железные кольца на его лодыжках, отзываются слабым звоном. И тут ее посетило куда более определенное воспоминание, от которого ей стало жарко, а она раскраснелась. За столом у окна сидел писарь с клеймом на лбу. «Значит, — поняла Софи, — сам из бывших каторжников». Перед ним лежала большая тетрадь, он помечал галочками имена в списке. Сторож что-то сказал писарю на ухо, и оба они засмеялись хрипло, словно горло у них заржавело. Отсмеявшись, писарь спросил: «Кого вы хотели видеть?» «Петрашевского», — ответила Софи. «Он в лазарете». Софи на мгновение растерялась. Больше ни одна фамилия ей на ум не приходила. Пришлось призвать взглядом на помощь Фанвизину. Та, поколебавшись, залилась румянцем и слабым голосом проговорила: «Ну тогда, Дурова». «Кого?» «Дурова», — уже более твердо повторила Наталья. И чтобы просьба звучала более убедительно, прибавила: «Он доводится мне родней». «Да чего она неумело лжет», — растроганно подумала Софи. «Дуров, Дуров», — твердил писарь, ведя толстым грязным пальцем по левому столбцу списка. «А, вот и он! Камера номер 2». Казалось, он и сам удивился тому, какой порядок царит в его бумагах. «У меня здесь все», — снова заговорил он, хлопнув ладонью по тетради. «Все записано. Дайте мне 1000 иголок, и я их тоже все подсчитаю, разложу и запишу. Ни одна не потеряется». Сторож выпрямился, повернувшись к толпе каторжников, и крикнул: «Эй, вы там! Посторонитесь-ка!» Каторжники послушно расступились перед посетительницами, давая им дорогу. Женщины, не поднимая глаз, быстро проскользнули между двух рядов закованных в цепи оборванцев. Софи чувствовала на себе неотрывные взгляды всех этих мужчин. Они тянулись за ней следом, словно перемещаясь. Она растягивала сеть, в которую была поймана. А этот их запах. Запах бедности, запах тюрьмы, запах русского народа. Она узнала бы его из тысячи других. За ее спиной слышался шепот, такой невнятный, что и не разберешь. Проклятия звучали ей вслед. Или мольбы. Торопливо порывшись в сумочке, Софи выхватила оттуда пригоршню монет и наугад раздала, стараясь не смотреть на тех, кому подавала милостыню. И вот они снова идут по коридору. Теперь сторож остановился у другой двери, отпер замки двумя разными ключами. «Дуров!» — заорал он. «Тут спрашивают Дурова!» Затем посторонился и предложил женщинам войти. Они опасливо переступили порог, камера была погружена в полумрак. Мужчины лежали на убогих подстилках вдоль стен. Один из них поднялся и направился к двери, гремя цепями. «Мы пришли как друзья, хотели навестить вас», — сказала Софи. «Вы ведь господин Дуров?» «Да», — пробормотал тот. Голову ему не обрили. Он был высокий, худой, с лихорадочно блестевшими глазами, с выражением усталости и покорности на лице. «А вы, сударыни, могу ли я узнать, кто вы?» — спросил Дуров. «Почему вы мной интересуетесь?» Софи назвала свое имя, затем представила Наталью. «Как вы сказали?» — воскликнул Дуров. «Азарева и Фанвизина?» «Стало быть, вы и впрямь существуете. Я так много слышал о декабристах и их удивительных подругах, что в конце концов они стали для меня кем-то наподобие героев легенды». Если бы вы только знали, как вас почитают в России, как вам поклоняются. И теперь вы здесь, передо мной. После 25 лет мученичества вы явились на помощь тем, кто пришел вам на смену. Спасибо. Спасибо вам. Больше Петрашевец говорить не мог. Его душили слезы. Молча склонившись перед обеими женщинами, он целовал им руки. Софи, у которой тоже прихватило горло от волнения, думала: «Боже мой, до чего же он молод, совсем мальчик». Когда она шла сюда, ей почему-то представлялось, что она увидит мужчин примерно того же возраста, что и она сама, увидит ровесников. А перед ней оказались мальчики, которые годились ей в сыновья. Николай был такой же, ничуть не старше, когда его арестовали, подумала она еще. И все жилки в ее теле затрепетали. Между тем четверо товарищей Дурова, привлеченные его восклицаниями, приблизились к нему, и только один остался лежать на своей подстилке. «Позвольте представить вам Спешнева, Львова, Григорьева, Толля», — произнес Дуров. «Нас всех вместе арестовали и всех вместе судили. Однако нам, в отличие от ваших мужей, не выпало счастья отбывать каторгу среди политических заключенных. Нас для этого оказалось недостаточно много. И нас скоро отправят в какую-нибудь крепость вместе с убийцами и ворами». Лицо молодого человека судорожно подергивалось. «Мы хотели бы чем-нибудь вам помочь», — сказала Наталья. «Что мы можем для вас сделать?» «Ничего не надо, ничего. Вы пришли к нам, этого уже так много. Это просто невероятно. Дошли ли сюда вести о том, как нам вынесли приговор, о том, какое подобие казни устроили для нас 22 декабря прошлого года? Войска, выстроенные в каре на площади. Петрашевский, Момбелли, Григорьев, привязанный к позорному столбу, на голове капюшон, закрывающий глаза. Солдаты целятся, и внезапно... Отмена приказа. Не стрелять. Нам зачитывают новый императорский приговор. Вместо смерти — Сибирь». «Да, мы все это знаем», — ответила Софи. «Друзья написали нам, как все произошло. Уже? Как же они успели?» «В Сибири вести доходят быстро, при условии, что их не доверяют почте. Когда меня отвязали, я был словно помешанный», — признался Григорьев. «Я думал, что потеряю рассудок. То смеяться начинал, то плакать. А я, — перебил его Спешнев, — жалею о том, что меня не расстреляли на месте». «Как ты можешь такое говорить?» — закричал из своего угла заключенный, оставшийся лежать на подстилке. «Это глупо и подло. Жизнь, какой бы она ни была, остается удивительной и чудесной. Жизнь, повсюду жизнь. Жизнь в нас самих, а не в окружающем нас мире». София украдкой бросила взгляд на незнакомца и нашла, что вид у него болезненный и лицо непривлекательное. Всклокоченные светлые волосы, некрасивый нос, жидкие усики. А тот продолжал говорить. Но теперь он встал с подстилки и приблизился к остальным, одной рукой приподняв свои цепи и удерживая их на высоте колен. «Позвольте представить вам моего товарища, Федора Михайловича Достоевского», — сказал Дуров. «Его ждала блестящая литературная карьера. Может быть, вам довелось прочесть его повесть «Бедные люди»?» «Нет», — ответила Софи. «К сожалению, нет». «Сударыни», — вмешался сторож, — «поторопитесь. Нехорошо, если надзиратель вас здесь застанет». Наталья сделала знак Матрёне, и та раскрыла обе свои корзины. В одной лежали колбаса и печенье, в другой — книги, Евангелие. Как и сказала Софи унтер-офицеру. «У меня их только 5», — огорченно произнесла Наталья, — «а вас здесь 6. «Не беспокойтесь, я атеист и прекрасно обойдусь без Евангелия», — поторопился утешить ее Спешнев. Остальные же с радостью приняли подарки. Достоевский прижал священную книгу к груди. Его взгляд был почти нестерпимо пристальным и ясным. Трудно было выдержать свет этих глаз. «Там, в прорезях обложек, вы найдете деньги. Они вам пригодятся», — прошептала Наталья, стараясь, чтобы не услышал сторож. А сторож явно начал терять терпение, и узники, понимая, что он вот-вот поднимет шум, как нетрудно им было произносить такие слова, сами попросили неожиданных, но оттого еще более дорогих сердцу посетительниц своих уйти. Выйдя за ворота тюрьмы, женщины долго молчали. Они были слишком взволнованы для того, чтобы говорить. Каждая молча еще раз переживала свои впечатления. Вьюга к тому времени утихла, и теперь на серо-белый город сыпался тихий мелкий снежок. Вдали, то здесь, то там, тускло высвечивалось золото куполов. Внезапно замерев на месте, Софи спросила: «Ну а сейчас что вы думаете о нашем походе?» «Вы были правы», — — с жаром воскликнула Наталья. «Тысячу раз правы. Я чувствую такой восторг и ни малейшей усталости. Нам надо как-нибудь устроить свидание с ними в более спокойной обстановке. Может быть, поговорить об этом с Машей?» Маша, Мария Францева, была дочерью тобольского прокурора. Она очень сочувственно относилась к декабристкам, дружила с ними и неизменно им помогала, поддерживая в делах милосердия. «Да, конечно же», — откликнулась Наталья. «И как только мы раньше об этом не подумали. Она поговорит с отцом, и если он согласится, замолвит словечко тюремному надзирателю». Они радостно переглянулись и, воодушевившись, с новыми силами двинулись дальше. Матрёна шла позади. Пустые корзины покачивались у нее в руках. Мария Францева жила неподалеку от городского сада. На следующий день, получив на это благословение прокурора, тюремный надзиратель предложил госпоже Фонвизиной и госпоже Озаревой встретиться с политическими осужденными в его собственной квартире. Свидание проходило под неприметным надзором офицера, который притворялся, будто интересуется исключительно тем, что происходит за окном. Было в высшей степени странно видеть в уютной провинциальной гостиной каторжников в лохмотьях и с цепями, лежавшими между изогнутых ножек кресел. Охрипшие голоса звучали поначалу робко, но когда офицер вышел из комнаты, петрошевцы осмелели. Софи стала их расспрашивать о политических взглядах. Ответы привели ее в полнейшую растерянность. Совершенно другое понятие о революции, чем у тех, кто 14 декабря 1825 года вышел на Сенатскую площадь. Для петрошевцев речь шла уже не только о том, чтобы освободить крепостных и установить в России конституционную монархию, нет, они намеревались вообще уничтожить частную собственность, создать общество, в котором каждый работал бы на всех и все работали бы на каждого. Они намеревались дать народу возможность самому собой управлять. Эти идеи развивал перед нею главным образом сам Петрашевский, черноволосый бородач с огненным взглядом, который к этому времени вышел из лазарета и выглядел совершенно здоровым. По любому поводу Михаил Васильевич цитировал Шарля Фурье, Прудона, Сен-Симона, Герцена, Бакунина. Его товарищи слушали, одобрительно кивая. «Они еще более безумны, чем были мы в свое время», — решила про себя Софи. Но тут вернулся офицер, и разговор из осторожности переменили. В 4 часа жена надзирателя велела подать чай. Появление на столе кипящего самовара произвело ошеломляющее впечатление на людей, давным-давно позабывших о домашнем уюте, о радостях семейной жизни. Дуров приглушенно всхлипнул. Достоевский поспешно отвернулся, Спешнев проговорил сквозь зубы. «Вот это совсем ни к чему. Это они напрасно». Наталья Фонвизина и Софи разлили чай по чашкам, принялись наперебой предлагать печенье. «Вы очень мало себе положили, Федор Михайлович, возьмите еще хоть немножко». Замерзшие, изголодавшиеся каторжники изо всех сил старались вести себя благопристойно, не забывать о хороших манерах. Они заставляли себя пить медленно, есть как можно меньше. Достоинство, которое им удалось сберечь в их бедственном положении, пробудило жалость в душе Софи. Она подумала, что ни в одной другой стране мира подобная сцена не могла бы разыграться. Из всех узников наиболее привлекательным казался Дуров, у которого были правильные черты лица и мягкий, ласковый взгляд. Любопытная подробность. Среди петрашевцев не оказалось ни одного аристократа, ни одного потомка знатного рода. Дух эмансипации спустился этажом ниже по социальной лестнице. Может быть, когда-нибудь либеральные идеи, пришедшие с высот, проложат себе путь еще дальше, до низших слоев человечества. И тогда народ, для которого наконец-то все разъяснится, не станет перекладывать на других труд по совершению революции. Надо ли было на это надеяться? Или же, напротив, следовало этого опасаться? Наталья Фонвизина предложила чаю дежурному офицеру, и тот с жадностью выпил 2 стакана подряд. Затем, должно быть, желая отблагодарить дам за проявленное к нему внимание, снова покинул комнату. Едва дверь за ним затворилась, Петрашевский, принялся рассказывать о том, какую счастливую жизнь люди будущего могли бы вести в фланстерах, где труд превращается в радость, а повиновение оборачивается свободой. Эти пламенные речи лишь удручали Софи, и она сожалела о том, что не способна обманываться, не может ими увлечься. Собственная недоверчивость напомнила ей о ее возрасте. Кто она такая в глазах этих мальчиков? Старая дама, в былые времена верившая в революцию, но за 23 года, проведенных в Сибири, подрастерявшая прежний энтузиазм, утратившая восторженность. Ее взгляды должны казаться этим юным борцам за справедливость такими же устаревшими, как ее одежда. Молодые теперь носят свободу другого фасона. 10 минут спустя надзиравший за ними офицер снова появился в комнате. На этот раз он пришел за узниками, которых следовало отвезти обратно в тюрьму. Арестанты покорно встали из-за стола. Дамы поспешно стали набивать им карманы печеньями и конфетами. «Храни вас, Господь! Мы вам напишем». Звон цепей, удаляясь, затихал в коридоре. Софи и Наталья остались одни. Они сидели, понурившись, за опустевшим столом. Жена тюремного надзирателя, войдя в гостиную, со светской улыбкой осведомилась, все ли хорошо прошло. Поблагодарив ее за гостеприимство, они, в свою очередь, поторопились уйти и с нетерпением ждали у Анненковых с отчетом о сегодняшней встрече. Едва войдя в прихожую, Софья первым делом пристально оглядела вешалку. Среди нескольких безликих пальто, редком висевших на крючках, она высмотрела шубу доктора Вольфа и обрадовалась. Нежная дружба, завязавшаяся между ними с тех пор, как Софья перебралась в Тобольск, хоть немного, а все-таки согревала ее жизнь. Наталье не терпелось войти в гостиную. Она торопила подругу, но та снова и снова придирчиво рассматривала свое отражение в зеркале. Лицо, которое она видела перед собой, не слишком ей нравилось. Щеки запали от усталости. Глаза пристально и сумрачно смотрят из-под увядших век. На губах печальная улыбка. Из-под меховой шапочки спускаются гладко причесанные темные волосы, в которых уже появились серебряные нити. К счастью, талия осталась все такой же тонкой, и нисколько не изменилась гордая посадка головы. В 57 лет Софи просто невозможно было дать больше 45. Она выпрямила шею, расправила плечи, дождалась, пока глаза загорятся, хотя и себе самой не призналась бы, что этот блеск в глазах вызван бессознательным желанием нравиться, и, взяв Наталью под руку, шагнула в гостиную. Здесь обеих тотчас же окружили знакомые лица. У Анненковых собрались в этот вечер все ссыльные декабристы, которые обосновались в Тобольске. Полина Анненкова повела новоприбывших к накрытому столу. Все остальные, грохоча стульями, шумом рассаживались вокруг них. Софья и Наталья тщетно пытались объяснить. «Мы только что от стола. Недавно напились чаю. Никто не слушал». Их слова тонули в потоке вопросов, раздававшихся со всех сторон. «Ну что? Какие они? Что они вам рассказали?» И дамы, переполненные свежими впечатлениями, принялись рассказывать, перебивая друг дружку о своей встрече с петрашевцами. Пока длился рассказ, Софи глаз не сводила со смуглого лица доктора Вольфа. Усы у него седые, а вот брови остались черными. Глаза из-за круглых стеклышек очков смотрят умно и ласково. Софи не раз ощущала между ним и собой мгновенное и отчетливое, словно просверкнувшее искра соприкосновения мыслей. Когда она заговорила о политических воззрениях Петрашевского, мужчины оживились и стали вслушиваться в ее рассказ с удвоенным вниманием. Должно быть, некоторые слова до сих пор сохранили способность их волновать. Они прислушивались к отзвукам баталий своей молодости. И внезапно все они показались Софи очень старыми. Все, даже доктор Вольф, не стал исключением. Она никогда их такими не видела. Иван Анненков с годами превратился в полного, праздного, ленивого, неразговорчивого господина. Юрий Алмазов с его треугольным лицом и наполовину облысевшим черепом сделался похож на мумию. У Петра Свистунова выпали все передние зубы, и рот воронкой уходил вглубь между острым носом и выдвинутым вперед подбородком. Софья задумалась о том, каким был бы теперь Николай, если бы не утонул, когда ему было 39 лет от роду. Может быть, для их любви, для них обоих так лучше. Она не видела его постаревшим. Он не увидел, как стареет она. Застигнутая врасплох этой мыслью, она совершенно выпала из разговора, предоставив Наталье говорить за двоих. А страсти, между тем, накалялись. Голоса звучали громче, общий тон заметно изменился. Теория этих несчастных ближе всего к самому, что ни на есть, утопическому социализму, невнятно проворчал Иван Анненков, отправляя в рот полную ложку варенья. «Вот именно!» — с горячностью подхватил Свистунов. «Мы все-таки были намного ближе к русской действительности». «Русская действительность», — заметил Юрий Алмазов, — «это сильная власть, управляющая слабым народом. И это задано уже самими географическими условиями нашей страны. Выхода из этого положения нет и быть не может. Стало быть, вы полагаете, не следовало даже и пытаться что-то изменить? С насмешливой улыбкой поинтересовался доктор Вольф. Вполне возможно. Мы все ошибались. И петрашевцы ошиблись. И, между нами говоря, не вижу, с какой стати мы должны испытывать к ним благодарность. Их заговор привел только к тому, что усилил недоверие царя по отношению ко всякой либеральной идее. Если у нас и оставалась до сих пор туманная надежда в один прекрасный день вернуться в Россию, теперь мы можем с ней распрощаться. «Что ты такое болтаешь?» — закричал Михаил фон Визин. «Уж не сделался ли ты клевретом самодержавия?» «Господа, господа, дайте же мне сказать, наконец, я требую слова!» — повысил голос Семенов, стуча ложкой по краю стола. Внезапно Софи с необыкновенной ясностью и отчетливостью представила себе Николая, принимающим участие в этом споре. Лицо разгорелось, белые зубы сверкают. Затем все вокруг нее померкло. Юрий Алмазов совершенно прав. Уже и без того революция 48-го года во Франции, народные восстания в немецких государствах, безумная затея венгров, решавших сбросить с себя австрийское иго, убедили царя в том, что яд новых веяний угрожает распространиться и в России.